Глава 10. Диана была недовольна и Ормандом, и собой. Вот почему он начал сомневаться в ее словах, заставил объясняться, заново переживать ужас от встречи с непонятной старухой. Так иногда вел себя ее отец. И она сразу начинала чувствовать себя маленьким глупым несмышленышем. Но ведь Орманд — ее муж. Он должен принимать ее сторону, а не поучать с умным видом. «Тебе просто привиделось», — говорил он, провожая ее домой. «Ты переутомилась, вот и мерещится всякое. Сейчас выспишься, отдохнешь, и тебе перестанут являться старухи». «Но ты же сам сказал, что это может быть Рушка», — горячилась Диана, не понимая, почему он так упорно не желает верить ее словам. «Рушка не привидение. Она живая женщина, просто очень несчастная. Если бы это была она, я бы ее увидел», — терпеливо, как ребенку, объяснял Орманд. Но это лишь еще больше заводило Диану. «А я могу поклясться, что рядом с тобой никого не было. Ты говорила сама с собой. Ложись сегодня пораньше, а я скажу доку, чтобы на днях осмотрел тебя». «Не надо меня осматривать, я не сумасшедшая». Разозлившись, Диана вырвала руку, хотя все это время ее ладонь покоилась в теплой ладони мужа. «Разве я сказал, что ты сумасшедшая?» Тот внимательно посмотрел на нее. «Нет, но активно на это намекаешь». К этому времени они дошли до ее спальни. Орманд толкнул дверь и жестом показал, что пропускает жену вперед. «Останься, пожалуйста», — неожиданно для себя самой попросила она. В глазах Орманда вспыхнуло непонимание. «Мне не по себе», — призналась Диана. «До сих пор мурашки по коже». «Прости», — он виновато улыбнулся. «Я не могу задержаться надолго». «Тебя где-то ждут?» — насторожилась она. «Я обещал Салару сыграть с ним пару партий». «Ясно. Давай позову Винекку. Она поспит на диване». Диану охватило разочарование. Она знала, что Орманд и раньше хаживал в дом у тех играть в карты. Но тогда он не был женат на ней, и ее это не трогало. А сейчас почему-то кольнуло досадой в самое сердце. Сколько еще одиноких ночей она проведет, пока весь замок узнает, что они с Ормандом спят в разных постелях. И дело не только в этом. Хуже, что молодое здоровое тело хочет любви. Но оно выбрало плохой объект для обожания. Принц Джерард не тот мужчина, по которому следует сохнуть. Сегодня, когда он коснулся ее руки, Диана осознала ужасную вещь. Она его хочет. Безумно, до дрожи в коленях, до спазмов в желудке, до темноты в глазах. Хочет, чтобы он сжал ее в объятиях, толкнул к стене и задрал юбку. Так местные аристократы поступают с разбитными служанками. Как-то Диана наткнулась на подобную сцену в одном из альковов. Она сразу убежала, но увиденное разбередило в ней противоречивые чувства. Раз за разом случайно подсмотренная сцена всплывала по ночам в ярких снах. И Диана просыпалась в своей одинокой постели, мокрая от пота, с сумасшедшим, выпрыгивающим из груди сердцем и искусанными губами. Эти сны будили в ней пугающее темное вожделение, такое острое, что оно граничило с болью. Только в ее фантазиях там были она и Джерард. Наверняка это все от неудовлетворенности и одиночества. От того, что у них с Ормандом нет нормальной семьи. Впрочем, она сама виновата, что так и не стала полноценной женой. Ведь Орманд женился на ней, чтобы спасти. Он уверен, что Диана считает его уродом, недостойным любви, поэтому и не настаивает на исполнении супружеского долга. Она должна доказать ему, что это не так, что его уродство ее не отталкивает. Орманд направился к выходу, явно намереваясь сбежать от нее, и это стало сигналом. «Подожди». Она рванула наперерез, прижалась к двери спиной, не позволяя ему уйти. Леблес удивленно взглянул на жену. «Не надо никого звать», — прошептала она, глядя ему в лицо. Диана смотрела на обезображенную шрамами щеку мужа, на черную повязку и думала, что так и не научилась разбирать эмоции на этом лице. Ей еще предстоит это сделать. Пусть она не любит его как мужчину, но признательности и чувства благодарности для первого раза должно хватить. А потом она привыкнет к этому мужчине в своей постели. Так будет правильно. Она сама подписалась на это, когда попросила его жениться на ней. Не позволяя себе передумать, Диана прильнула к мужу, Завела руки ему на шею, привстала на цыпочки, потому что Ормонд стоял истуканом и даже не думал ей помогать. Пришлось потянуть его на себя и заставить наклонить голову, а потом прижаться к твердым губам, которые даже не дрогнули при прикосновении. Она несколько секунд целовала его, пытаясь вызвать ответный отклик, но все было тщетно. Казалось, Леблес просто ждал, пока ей надоест. И когда Диана замерла, не в силах понять, где же ошиблась, он также спокойно смотрел на нее, будто и не было этого неловкого поцелуя. Может, он ждет от нее объяснений? Неловкость все возрастала. Диана не понимала ни этого мужчину, ни его реакции. Разве не должен он ответить на поцелуй? Разве с ее стороны это недостаточно прозрачный намек? Она чуть отстранилась, продолжая держать мужа за плечи, и заглянула ему в лицо. Внутри нарастала обида, смешанная со стыдом и досадой. И все сильнее хотелось, чтобы он ушел, оставил ее одну. Хотелось забыть о собственной глупости. Но если сейчас она поддастся эмоциям, то уже никогда не рискнет повторить то, что сделала. У нее просто не хватит духу второй раз себя предложить. Скрипя сердце, Диана произнесла: «Не надо никого звать, останься. Я хочу, чтобы мы стали мужем и женой по-настоящему. Я готова к этому, правда». Ормонд лишь усмехнулся. Усмешка вышла кривой, будто изломанной. Потом поцеловал жену в макушку и отодвинул от двери. Пока Диана непонимающе смотрела на него, он произнес бесцветным тоном: «Боюсь, эта кровать маловато для троих». «Почему для троих?» — удивилась она. «Потому что нас в ней будет трое. Вы, я и тот, о ком вы постоянно думаете». В его единственном глазу мелькнула боль, когда он добавил: «И боюсь, это вовсе не муж, оставшийся в другом мире». Диана отшатнулась, как он сумел прочесть ее мысли. А Леблес, больше ничего не говоря, открыл дверь и вышел из комнаты. Ормонд чувствовал себя прескверно. Только мерзавец мог так поступить, все равно, что обидеть ребенка. Когда он вспоминал непонимающий взгляд жены и глаза, полные слез, то чувствовал себя подлецом. Но и признаться в своем увечье он тоже не мог. По крайней мере, не сейчас. Если Диана протестует брак из-за отсутствия консумации, он больше не сможет ее защищать. Это оказалось больно. И вдвойне от того, что она пыталась быть благодарной. Ее робкий поцелуй причинил ему больше боли, чем удар кинжалом в сердце. Если бы он только мог. Сделал бы все, чтобы заслужить ее любовь. Но боги чересчур жестоки к нему. Послали эту прекрасную женщину слишком поздно, когда он уже не может сделать ее счастливой. Ормонд надеялся, что они останутся друзьями и после свадьбы. Но Диана, как всегда, решила иначе. С этой женщиной никогда не знаешь, чего ожидать. Улыбнувшись этой мысли, Леблес перешагнул порог дома у тех. Он не солгал жене, когда сказал, что обещал Салару пару партий. Обычно они собирались здесь после каждого рейда, чтобы немного развеяться и обменяться последними новостями. Заведение мадам Аруты давно перестало быть просто борделем. Мужчины приходили сюда отдохнуть, сыграть в азартные игры, делая ставки на все подряд, даже на завтрашнюю погоду. В общем, развлекались как могли, учитывая, что развлечений было не так уж и много. В прошлый раз док проиграл, и теперь была его очередь оплачивать угощение. Он уже сидел за столом, когда Ормонд вошел. При виде Леблеса док поднялся и шагнул навстречу. Они коротко обнялись, похлопав друг друга по спине. «Рад тебя видеть, дружище», — док искренне улыбался. Последний рейд оказался тревожным, и Салар был рад вернуться на остров, который давно привык считать домом. Ведь как бы они ни хорохорились, а он уже не верил, что однажды изгнание закончится. Впрочем, это не мешало ему верно служить Джерарду и быть готовым сложить голову за него. «Как все прошло?» — поинтересовался Ормонд, когда они уселись за стол. Симпатичная грудастая служанка принесла вино и закуски. «Лучше не спрашивай», — отмахнулся Салар. «Наш принц в последнее время принимает слишком рискованные решения. И мне кажется, это бессмысленный риск ради риска». Они были достаточно близки, чтобы говорить друг с другом, не таясь. «А как у тебя дела?» — док начал тасовать карты. «Как супруга? Все тихо?» Ормонд помрачнел, и от собеседника это не укрылось. Салар был посвящен в трагическую тайну бывшего капитана Золотого Ястреба. Точнее, он был единственным, кто об этом знал, кроме самого Леблеса. Ведь именно док и спас его тогда, 10 лет назад, после того, как Ормонд прикрыл юного принца собой. «Вот поэтому я не одобрял твоего решения жениться», — проворчал док, прочитав все по лицу друга. «И сейчас не одобряю. Я хорошо отношусь к Диане, но ты должен понять, что брак с ней причиняет тебе только страдания. И чем дальше, тем больше. Ты никогда не сможешь сделать ее счастливой, и оттого сам станешь несчастным вдвойне». «Не хочу это обсуждать». Ормонд отвернулся. Он и сам понимал, что док прав. К тому же было еще кое-что. Он чувствовал, что между Дианой и принцем есть какая-то связь. Это было ощущение на уровне инстинктов. Но инстинкты еще ни разу не подводили его. В тот день, когда она попросила жениться на ней, он ощутил эту связь особенно сильно. Между ней и Джерардом будто искры летали. Их бы только слепой не заметил. «Ну, кто-то же должен тебе правду сказать». «Всё, ты сказал. Больше не будем об этом», — попросил Ормонд, подтвердив выводы друга. «Раздавай», — согласился Салар, разливая вино по бокалам. Но едва Ормонд взялся за карты, дверь распахнулась, стукнув о стену. На пороге стоял принц. С бледным лицом, растрёпанными волосами и пугающим блеском в глазах. Его высочество был очень зол. На миг обоим картежникам показалось, что Джерард пришел сорвать гнев на них.